иконные вещи, перебросившиеся за границу. Времена года — 4 панно. Циклы купальщицы, магнолии, рыбы, павлины. Вот один под тропиками собственного хвоста. Вот другой — павлины на солнце, где хвост дан лучами. Лучи хвостом. Солнце — павлин. Я этого не хотела. Не хотела, но сделала. Колючие букеты, цветы артишока, акканта, чертополоха, угроза растущего. Альбом «Весна», которую я бы назвала «Весна в раздробь». Периодическая дробь весны с каким-то остатком, вовеки неделимым. Вот цепи зарисовок. Весна. Цветение в кристалле. Острия травы, как острия пламени. Брызги роста. Цвет или иней. После баха весь лист сверху донизу в радужной поперечной волне. Баховские струйки. Из весны в весну, снаружи в дом, уже смытый весною. Уцелело одно окно. Весна наоборот. Где небо, где земля? Пни с брызгами прутьев. Изгородь в звездах. В небе цветы, на лугу звезды. И опять бах. Альбом «Ле Сите» — города. Театральные портреты, рисунки костюмов к женщине с моря. Последняя роль Дузе. Альбом бретонских зарисовок. Альбом деревьев Фонтенбло. Иллюстрация к «Ви Персан». Иллюстрации к слову о полку Игоревом. Называю по случайности жесты Гончаровой в ту или другую папку. Гончаровское наследие — завалы. 3 года разбирать не разберешь. Гончарова, как феодальный сеньор, сама не знает своего добра. С той разницей, что она его руками делала. Игорь. Иллюстрации к немецкому изданию «Слово». Если бы я еще полгода назад узнала, что таковые имеются, я бы пожала плечами. Первое, потому что Игорь — святыня, то есть святотатство. Второе, потому что я поэт, и мне картинок не надо. Третье, потому что я никого не знаю, Игорю, слову, в рост. Приступала со всем страхом предубеждения и к слову, и к делу иллюстрации. Да еще слово «и». Есть среди иллюстраций Игоря Ярославна, плач Ярославны. Сидит гора, в горе дыра, рот. Изо рта вопль. А-а-а! Этим же ртом, только переставленным на «о», вечное «о» словословие, славлю Гончарову за Игоря.